справа и слева от часов стояла по большому заморскому попугаю из чего-то вроде мела самой пестрой раскраски. Рядом с одним попугаем стояла глиняная кошка, а рядом с другим — глиняная собака. И если их нажать, они пищали, только рот у них не раскрывался, и морда была все такая же равнодушная. Они пищали снизу. Сзади всех этих штучек были засунуты два больших развернутых веера из крыльев дикого индюка. На столе посреди комнаты стояла красивая корзина с целой грудой яблок, апельсинов, персиков и винограда, гораздо лучше и румяней настоящих, только видно было, что они не настоящие, потому что местами они облупились, и под краской белел гипс или мел, из чего там они были сделаны. Стол был покрыт красивой клеенкой с нарисованным красной и синей краской орлом и каймой вокруг. Мне сказали, что эту клеенку привезли из самой Филадельфии. По всем четырем углам стола ровными стопками были разложены книги. Одна из них была большая семейная Библия с картинками. Другая — «Путь паломника» про одного человека, который бросил свою семью. Только там не говорилось, почему. Я много раз за нее принимался в разное время. Написано было интересно, но не очень понятно. Еще там были «Дары дружбы» со всякими интересными рассказиками и стишками, только стихов я не читал. Еще были речи Генри Клея и домашний лечебник доктора Ганна. Из него можно было узнать, что надо делать, если кто-нибудь заболеет или умрет. Был еще молитвенник и разные другие книжки. А еще там стояли красивые плетеные стулья, совсем крепкие, не то чтобы какие-нибудь продавленные или дырявые, вроде старой корзины.